Глава вторая. За неделю происшествие с зеленым трупом начало забываться. Алина не стала о нем рассказывать никому. Об этом ее попросил брат, чтобы начальство не посчитало его болтуном. Жизнь пошла своим чередом, пока Александр снова не напомнил о странном покойнике неожиданным звонком. «Алька, ты стоишь?» – начал он интригующе. «Стою, а что? Сядь, а то упадешь», – предупредил он. «Про зеленого человечка что-то стало известно?» – догадалась она. «А человечка ли?» – еще сильнее заинтриговал брат. «Мы получили заключение экспертизы ДНК. Они провели несколько тестов и не смогли ничего сказать о ней. Как таковой ДНК там нет. Есть клетки, есть ядра, молекулы внутри них очень похожи на ДНК, но они не состоят из привычных нуклеотидов». «Ничего не понимаю». Алине показалось, что Александр несет бред. «Как это нет ДНК, если она есть у всего, что живет на нашей планете?» «Информация секретная, если что, но это еще не все. Ткани трупа живые, а клетки делятся. То есть труп, или теперь не знаю, как его назвать, возможно, и принадлежит тому человеку, которого похоронили. Только ткани в месте ранения зарубцевалась». «Саш, ты понимаешь, какой бред ты несешь?» Алина не собиралась верить брату. «Понимаю. А еще я знаю, что к нам едут из столичной ФСБ, и они заберут труп. Думаешь, стали бы они напрягаться по какому-то рядовому случаю? Наверняка им уже что-то известно, и они решили изъять вещдок, нарушающий картину мира простых граждан». «Я думаю, нет, я уверена, что проведенная экспертиза грешила антисанитарией или галлюциногенами. В Москве разберутся, и всему найдется правдоподобное объяснение». «Эхе-хе, сестренка, нет в тебе куража и веры в чудеса», — в шутку упрекнул ее брат. «Разве это плохо? Надо воспринимать мир таким, какой он есть, чтобы не строить неверных планов, не надеяться на то самое чудо, которое никогда не случается». «Так-так, и какие у тебя планы? Когда в них записаны свадьба, рождение детей и прочее? Какое чудо должно произойти, чтобы ты завела отношения?» «Отстань, Саш, как только, так сразу». «Ладно, давай, до связи. Помнишь, что завтра у нас семейная дата?» «Конечно», — уверенно ответила Алина, лихорадочно прогоняя в голове, о чем говорил брат. «И какая же?» — с усмешкой поинтересовался Александр. «День свадьбы? Он зимой. Завтра у нас день выкапывания картошки». «Блин, нет!» — застонала Алина. «Когда же они перестанут ее сажать? На дворе 21 век, искусственный интеллект, роботы, они вручную копают картошку». «Короче, бери с собой кофе, булочки, хорошее настроение и на дачу. Тебе не хватает физической активности и свежего воздуха». «Ты мне испортил вечер», — призналась Алина. «Давай, пока». «Пока». Алина упала в кровать и застонала. Через 5 минут позвонила мать и пригласила на выкапывание картошки уже официально. «Запечем картошку в костре, я приготовлю салатик, возьмем вина и посидим потом до самой ночи», — попыталась мама настроить дочь на рабочий лад. «Здорово», — уныло согласилась Алина, — «обожаю нажраться на ночь». По ее представлениям, сепарация от родителей должна была выглядеть немного иначе. Раз она не жила с ними, то и картошку копать не обязана. Однако вставать в позу Алина не хотела. Многое еще в ее жизни зависело от них, и пуповину окончательно перерезать пока не стоило. Утром Александр заехал за ней. Алина села в машину и удивленно поинтересовалась. «А что, твоя Иринка не поехала?» Так звали жену брата. «У нее свои родители. Кроме того, она устает на работе, не хватало еще и в выходные ее эксплуатировать. На будущий год я проберусь на дачу с гербицидом и потравлю всю картошку. Она мне надоела хуже горькой редьки. То складываем ее в погреб, то потом вычищаем от нее. Когда уже остановится это колесо сансары?» «Это традиция, и в ней наша сила», — ответил брат на полном серьезе. «А вдруг конец света?» «Ага, в любом долгосрочном планировании я очень рассчитываю на апокалипсис», — пошутила Алина. «Поехали, картофельный копатель!» Семейная дача находилась за 20 километров от города. Родители получили ее в молодости от предприятия, на котором работали. Построили на ней небольшой летний домик, чтобы можно было заняться консервацией и сносно переночевать на старом раскладном диване. К дачам вела проселочная дорога, неровная, в выбоинах и раскисающая после дождей. Брат вел машину осторожно, чтобы не зацепить выпирающий между колеями гребень. Его телефон тренькнул входящим сообщением. Он на ходу разблокировал его, посмотрел в экран и резко нажал на тормоз. «Ни черта себе, опять!» Он увеличил фото на экране. «Зеленец номер 2!» Повернул экран к Алине. «Полюбуйся!» На старой желтой листве в лесу лежал человек в неестественной позе, одетый в зимнюю одежду, поэтому видны были только зеленые руки и лицо. Алина передернула плечами. «Как такое может быть? У вас что, серийный маньяк завелся, который травит людей хитрым ядом?» Фотография произвела на нее неприятное впечатление. Александр набрал номер напарника, приставшего снимок. «Привет. А где вы его нашли?» «Ага, понятно. Личность установили?» «Да. Так он же... Блин, сходится. Зимой о нем и заявили. А что, тут же никаких следов разложения?» «Надо же. Повесился, а следов нет. Значит, будут у ФСБ 2 трупа». Просто умираю от любопытства понять, в чем причина такого цвета тканей. «Ладно, звони, если появится что-то интересное. Я на даче сегодня, у нас семейная традиция, и ничто не может ей помешать. Даже зеленый труп. Давай!» Александр отключился и поставил телефон в магнитный держатель. «Ну, товарищ хирург, у нас снова зеленый, как крокодил, труп, рядом с которым лежит веревка с петлей, а следом на шее тю-тю. Бывало такое в медицинской практике, когда человек умирал, но тело его продолжало функционировать». «Саш, медицина – это не метафизика, она не про душу. Если тело продолжает функционировать, значит, человек жив», – резонно заявила сестра. «Выходит, мы выкопали в тот раз живого человека, 10 лет пролежавшего под землей в гробу? Какой ужас! Я бы тоже позеленел от злости, если бы со мной так поступили». Александр громко рассмеялся и наскочил колесом на кочку. «Ой, не к добру это веселье!» Перед самыми дачами нанятый товариществом трактор привел дорогу в приличное состояние. Родители, одетые в рабочую одежду, ждали детей, приготовив лопаты, стопку новеньких мешков и завязки из полипропиленовой веревки. Отец бегом открыл ворота, чтобы машина заехала внутрь. «Ну что, готовы к труду и обороне?» – спросил он бодро. «Всегда готовы». Александр выбрался из машины и полез в багажник за сменной одеждой. «Алин, а ты на танцы собралась?» Отец оценил наряд дочери. «У меня нет одежды для картошки», – произнесла Алина таким тоном, как будто ее могли за это не допустить на работу. Подошла мать, поцеловала ее и мягко произнесла. «Там на вешалке есть мой рабочий халат. Надень поверх, а на крыльце сапоги стоят. Переобуйся». «Спасибо, ма». Алина вздохнула и пошла переодеваться. «Ну что, огородники, какие виды на урожай?» — поинтересовался Александр у родителей. «Мелкая», — с досадой произнес отец. «Давно сажаем на одном месте, почва истощилась. На будущий год все засадим люцерной, а потом ежи и запашем. Клубеньковые бактерии накопят в почве азот, а трава немного взрыхлит ее, чтобы клубням было легче расти». «Здорово!» Александр не подал вида, как обрадовался тому, что на следующий год сажать и собирать картошку не придется. «Что там у вас в органах интересного? Боретесь с преступностью или уже всю побороли?» — поинтересовался отец. «Боремся. Не будет преступности, не будет и внутренних органов. Так у нас начальство говорит», — пошутил Александр. «Может, по маленькой, чтобы веселее работалось?» — предложил отец. «Вы наклюкаетесь, а Саше еще домой ехать». «Так завтра же», — напомнил отец. «Не, я пас, пап. Могут вызвать внезапно. Не хотелось бы перед начальством показаться пьяным. Я у них на особом счету. Отличник боевой и политической подготовки». «Ох, чувствую, день нам покажется долгим», — отец вздохнул. «Ну и где эта Алина?» Дочь вышла из дверей в материнском халате, натянула на ноги сапоги и направилась к семье с таким видом, будто идет на казнь. «А лицо так и сияет счастьем», — поддел ее отец. «Что, Алька, отвыкла от обычной работы?» «Пап, зачем вы столько ее сажаете? Что это за ритуал такой? Почему бы вам не высадить по всей даче яблони?» «Яблони не обладают такой урожайностью. Мороз цвет убил, и нет яблок. Один год отплодоносили, на другой им отдыхать надо. И супа из яблок не сваришь, и пюрешку с котлетками не поешь. Картошка — первый продукт в семье, а яблоки — баловство». «Ладно, поняла, давайте приступать», — согласилась Алина. «Так, мы с Саней копаем, вы собираете», — распорядился отец. Работа закипела. Чем больше в нее погружались, тем легче она давалась. Все фазы принятия неизбежного приходилось принимать и здесь, и когда они принимались, работа начинала приносить радость. Особенно, когда случился перерыв, и мама вынесла в беседку блюдо с запеченной уткой, блюдо с селедкой под шубой и нарезку из огурцов и помидоров. Отец вынул бутылку водки и разлил всем по рюмкам. «Мясо без водки только собаки едят», — произнес он первый тост. Александр мялся вначале, но потом выпил. «Лаврушкой заем», — решил он на случай экстренного вызова. Алина тоже выпила, потому что атмосфера располагала. День выдался не жаркий, даже какой-то осенний. В тени ощущался прохладный ветерок, а высохшая картофельная ботва добавляла дремотных осенних ассоциаций. Алина достала телефон и под укоризненный взгляд отца разблокировала экран. «Алька, это верхнее уважение к семье», — произнес отец. «Потерпеть нельзя». «5 секунд. Мне нужен релакс, легкая прививка привычности». Алина постаралась говорить спокойнее, чтобы не создать нервозное настроение в семье. «Вы же понимаете, что выдернули меня из другого мира. Это мой кислородный баллон». Она потрясла телефоном. «Не обращайте внимания». Александр подвинул свою рюмку к отцу. «Они скоро будут выращивать картошку в компьютере и питаться ею через чипы в мозгу». «Они все там будут делать, и внуков придется нянчить в компьютере», — посокрушилась мать. «Оцифровались уже, дальше некуда». Алина открыла мессенджер с городским каналом «Ключевск-Очевидец». Прокрутила ленту, долго смотрела в экран, потом повернула его в сторону брата. «Смотри». Александр взял телефон в руки и долго рассматривал фото, увеличил его и перечитывал комментарии. И вдруг новость удалилась. Осталось только сообщение, что админ ресурса сделал это. «Удалили». Александр вернул телефон сестре. «Как?» Алина схватила его, чтобы убедиться. «Это что, фейк?» «А что там было?» — спросила мать. Александр замялся, говорить или нет. Алкоголь сделал его мягче, он решил, что ничего страшного, если родители узнают об этом. «Короче, в городе появились зеленые трупы», — произнес он шепотом. «В смысле?» Отец разлил по рюмкам и долго попадал пробкой в горлышко, не сводя глаз сына. «Мы эксгумировали труп одного пострадавшего 10 лет назад человека, а он прямо на глазах позеленел. Не просто появился зеленый оттенок, а прямо ярко-зеленый, как весенняя растительность. Алина не даст соврать, она была при этом». «Да, цвет совершенно не присущий покойникам», — подтвердила она слова брата. «Но это не самое интересное. Экспертиза не смогла определить ДНК, как будто ее и нет в клетке. Но что еще удивительнее, ткани трупа живые, как бы это дико ни звучало. Все раны на теле пострадавшего затянулись, такое ощущение, что он в каком-то анабиозе. Но кто он при этом, непонятно». «Дурь какая!» — отец цыкнул. «А что у тебя в телефоне было?» «На Народной вскрыли дверь в квартире, в которой жила одинокая старушка, и обнаружили ее зеленый труп, сидящий в кресле. Народ выложил фото в паблик, но его быстро удалили. Наверное, эта тема является закрытой». «Куда его выложили?» — не понял отец. «В паблик, на городской канал с новостями. Неофициальный, конечно же». Алина снова проверила его, но новость так и осталась закрытой. И это намного интереснее, чем ваша картошка. Вашими пабликами сыт не будешь. Они специально создают нездоровый интерес сплетнями и всякой брехней, а вы ведетесь как дети или как альтернативно одаренные люди. Отец замахнул рюмку. Все, перерыв окончен, пора работать. Алина переглянулась с братом и закатила глаза. «Ничего, на следующий год у нас будет выходной», — успокоил ее Александр. «Главное — дожить до окончания сегодняшнего». Алина с огромным нежеланием приступила к работе. Картошку, прежде чем ссыпать в мешки, собирали в несколько куч. Предстояло ее сортировать, отделять мелочи, порезанную от едовой, а затем уже засыпать в мешки. Казалось, что конца и края этому занятию не будет. «А сколько времени нужно, чтобы солонин начал образовываться в картошке на солнце?» – спросила Алина у родителей. «Сутки, наверное, неуверенно», – предположила мать. «А что, хочешь оставить работу на завтра?» «Нет, я все про зеленых покойников думаю. У них на это ушло несколько минут. Значит, это не солонин. Ей про мужа думать надо и детей, а она про покойников думает», – упрекнул ее отец. «Пап!» — возмутилась Алина. «Не, а что, я не прав. Мы сейчас едим, что попало из магазинов. Ничего удивительного, что трупы зеленеют. Надо есть свое, что выращено с гарантией, без всякой химии, ГМО и прочего. И зеленеть не будешь, и разложишься, как нормальный труп». «Так, разговор пошел не в ту сторону», — громко перебила всех мать. «Давайте работать, а не болтать». Когда она повышала голос, то это означало, что может не поздоровиться всем. Мать Алины, Евгения Олеговна, отличалась выдержкой, принимаемой иногда за мягкость и доброту, но когда она достигала высшего пика терпения, после него случался вулкан нравоучений и убедительных мотиваций. Она превращалась в хладнокровный инструмент воспитания, в моральный скальпель, ледяным лезвием вырезающий больные участки характера. Семья работала до самого заката. Работу закончили под прожекторами светодиодных фонарей. 25 мешков едовой картошки и 3,5 всякого неликвида. Его отец собирался отвезти в деревню брату, который держал свиней. За этому обещалась половина свиной туши под Новый год. «Ну вот и все!» — Юрий Александрович постучал ладонями друг от друга. «Потихоньку перевезу в прицепе в погреб по 5 мешков, и будем мы всю зиму сыты, даже если в мире начнутся потрясения». «Пап, ты это говоришь каждый раз, как будто ждешь потрясения, чтобы оправдать свои усилия», — не сдержалась Алина. «Мы дочь поколения людей, наученных горьким опытом выживания. Если бы не огороды, не запас еды, мы бы умерли с голоду. Мои родители не получали зарплаты по 8 месяцев. Как думаешь, мы смогли бы выжить, если бы не дача? Я думаю, ответ очевиден». «Ой, ладно, я понимаю, что ваши ДНК это уже прописалось в генетическом коде», — Алина отмахнулась. «Безусловный рефлекс». «Безусловно», — согласился отец. «Давайте заканчивать», — поторопила мать. «Нам еще баню натопить надо и помыться всем». Отец и Александр перенесли все мешки в хозяйственную постройку. На даче имелся погреб, но в нем ничего не хранили, потому что приехать сюда зимой было непросто, а бездомные вполне могли использовать их запасы, чтобы пережить суровое время года. Картошку и соленья хранили в погребе под гаражом рядом с домом. Мать Алины набрала березовых дров из поленницы и сложила в печь, плеснула на них соляркой и разожгла. Сухие дрова быстро занялись огнем, в поддувале засвистело от хорошей тяги, бак с горячей водой через несколько минут зашумел. Евгения Олеговна помыла с хлоркой полки от следов пребывания мышей и принесла из дома принадлежности для мытья. Оставлять их в бане не стоило. Мыши или крысы объедали мыло по периметру, оставляя зазубрины от зубов. Когда в бане топилась печь, они уходили. Подкинула еще дров под самый верх и вернулась в дом. Отец с сыном сидели с хитрыми лицами. «Спрятали?» — догадалась она. «Ты о чем?» — ненатурально изумился супруг. «Алин, скажи им как врач, что алкоголь и баня являются частыми причинами инсультов», — попросила Евгения Олеговна. «Пусть они от любой болезни картошкой лечатся», — ответила дочь, не отрываясь от телефона. «Семья зависимых», — покачала головой мать семейства. «Через 15 минут можно идти, кто любит погорячее». «В смысле?» — Алина оторвалась от экрана. «Ага, поняла, прости, мам, мы про баню». Евгения Олеговна закатила глаза. «Ладно, я первая пойду. Вам, по-моему, все равно, при какой температуре мыться». Она достала из сумочки бутылочку с хвойным маслом. «Во! А я ее потеряла. Класс, посижу в ароматной бане». «Женя, я с тобой», — вызвался супруг. «Ну, идем, а то за тобой теперь присмотр нужен. Угоришь или задницей опять пришкваришься к печке». «Это был локоть. Я про другой раз. Не помню. Не удивлена». После короткой пикировки родители взяли полотенце и ушли. Александр вышел из кухни и сел напротив сестры. «Ну что, Пинкертон, нарыло чего-нибудь?» — спросил он. «Нет», — Алина отложила телефон в сторону. «Глухо, ничего подобного сеть не знает. Тем интереснее, почему это произошло. Я бы хотела вскрыть тело зеленого покойника. А вдруг он оживет и как тебя схватит?» Александр резко дернулся к сестре. Алина не моргнула глазом. «Не ведусь на дешевые трюки. Я же медик, и у меня стальные нервы». «А раньше визжала», — напомнил брат. «Между той Алиной и мной бездна опыта и вскрытых покойников и фильмов ужасов». Она задумалась. «Вот бы реально узнать, что установила экспертиза». «Скорее всего, материалы скроют, и мы никогда не узнаем о причинах этого странного явления», — предположил брат. «А с другой стороны, если народ узнает об этом, такое начнется. Они собак начнут из баллончика в зеленый цвет красить, чтобы поднять волну хайпа на этой теме. Ты же, как потребитель сомнительного контента, знаешь людей. Они своей головой не думают». «Ты умеешь сказать гадости насказательно. О каком контенте ты говоришь? Шорты, рилсы и прочие мерзости, вызывающие зависимость. А что? Люди не имеют права на творческий труд в коротком формате? Короткий формат плодит короткий ум, неумение впитывать информацию, поступающую дольше 15 секунд. Ой, нудный ты, братец, как дед старый. Не удивлюсь, если и ты после смерти позеленеешь. А ты при жизни. Природа поймет, что такой образ жизни больше подходит дереву, а не человеку. Сидеть и залипать на том и том же». Распаренные родители, благоухающие хвойными ароматами, вернулись в самый момент перепалки детей. «Ничего не меняется», — заметила Евгения Олеговна. «Идите, кто следующий?» «Я!» — выкрикнули Алина и Александр одновременно. «Ладно, иди ты», — уступил брат. «Только телефон не бери с собой, а то я не дождусь». Алина демонстративно бросила телефон на стул и ушла. Вышла в ночь, наполненную стрекотом сверчков и шумом ветерка в кронах деревьев. Ветки старой яблони со скрипом терлись о крышу дачного домика. Между освещенным крыльцом и баней было 10 метров темного пространства. Алине, несмотря на свои похвальбушки перед братом, стало жутко. Она проскочила темноту галопом, забежала в баню и закрыла дверь за собой на крючок.